«У вас же, по всей видимости, также есть интерес к Альберту», — негромко произнес я, вполне очевидно сопоставив факты. «Вряд ли карточка с его именем, а еще такой интересный рассказ были сделаны просто так, даже учитывая баснословное количество денег, которые Стамп принес уже самой гильдии. Каюсь, есть такое», — ничуть не смутившись, кивнул Бакер. «И дело даже не в симпатии, хотя парень мне и вправду симпатичен. Альберт немного занял и в гильдейской казне, сущие копейки, конечно, да и денег он нам принес более чем достаточно. Правда, после открывшихся обстоятельств есть не самая малая вероятность, что выплатить долг в ближайшем времени он будет уже не способен. Впрочем, это не самая большая причина помочь хорошему человеку». «Ну, разумеется», — произнес я, получив наконец более-менее ясную картину. «Конечно же, напрямую помочь Стампу гильдия не может, даже с учетом безупречной репутации, полмиллиона, это слишком много за одного хорошего наемника, и такими суммами глава британского филиала распоряжаться единолично вряд ли уполномочен. Но вот подсунуть его карточку тому, кто явно в состоянии решить проблему мага, при этом с прибылью для гильдии он вполне способен. Как и подобрать такую группу магов, чтобы вариант был вполне очевиден, за неимением лучшего выбора. Да и слишком удачно у звезды Марии подвернулся новый контракт. Хотя, возможно, с этим я уже и надумал. Ну так что, каково ваше решение?» — произнес с хитринкой Бакер. «Мне надо, конечно, будет с ними встретиться и посмотреть в деле, но пока что я склоняюсь к найму Люкана и Саманты Шумсби на год, а также Стампа. Скажем, пока что на месяц, все же пришел я к окончательному выбору. Нужно посмотреть на Альберта в деле, а также выяснить все поподробнее, чтобы принимать такие решения. Возможно, будет проще подождать истечения контракта отряда Марии. Давайте назначим встречу, скажем, на завтрашний день с утра, если нет никаких сложностей. Сегодня у меня запланировано еще несколько неотложных дел. А еще, я, как и говорил, сразу хотел бы нанять пару свободных домовиков для хозяйства». «Прекрасно!» — воскликнул явно довольный результатом разговора Бакер, быстро поднявшись из-за стола и двигаясь к выходу. «Наши юристы как раз подготовят все необходимое до завтра, а свободные домовики у нас есть, как я вам и писал, на этот раз ничего не изменилось. Ндас, вы же, я надеюсь, уже ознакомлены с ценами?» «Да, вы подробно все описали», — приподняв уголки губ, внутренне вздохнул я, вспоминая присланный лист с расценками. «Одна из небольших общин домовиков просила 20 тысяч золотых за молодую и необученную особь, 30 за вышколенных в рамках обычной прислуги, уборка, готовка, ну и так далее, 50 за персональных помощников, таких как кричер, которые и ужин приготовит, и ремонт сделают, и зелья купит, и письма рассортируют, нянькой побудут, при этом ничего не перепутают в процессе. Домовики живут долго, но интеллект у молодых особей оставляет желать лучшего. В процессе воспитания они подвергаются жесткой дрессуре на выполнение простейших действий без побочных эффектов. В старых семьях обучением нового поколения занимаются старые, со своими особенностями, в больших общинах, как в Хогвартсе, за воспитанием новеньких следят и сами эльфы. Но вот в министерской общине, или как здесь, этим занимаются специально обученные люди. Личный, долгоживущий, профессиональный слуга – это одна из тех роскошей, которая недоступна многим. Больше стоят уже профессионалы в своей области, например, помощники для зельеваров. Впрочем, такой штучный товар больше редкость, меня же интересовала обычная прислуга. «Пройдемте», – приоткрыл дверь мигом возникший за той стороной парнишка. «Вам сюда». Вместе с Бакером мы проследовали до одного из помещений наверху. Там уже ждал хмурый, полностью седой маг с папкой документов, который, коротко поприветствовав нас, стал представлять выстроившихся в шеренгу домовиков. Те были одеты в белые туники и с явной надеждой глядели на собравшихся магов. «Беру этих», — бегло оглядев пятерых практически идентичных эльфов, указал я на парочку домовиков, женского и мужского пола, которые стояли друг к другу поближе. «Прекрасный выбор», — проскрипел старый маг, — «очень обучаемый для своего возраста, исполнительный. Пикки, Брейл, сегодня пришла пора вам получить одежду. Прошу вас, лорд». Он протянул мне свиток с контрактом и кровавое перо. Вся процедура не заняла много времени. Контракт, оплата, затем короткий ритуал привязки домовиков. Сложный, однако не очень долгий процесс, Когда магические существа начинают получать необходимую для их существования магию напрямую от источника сил мага, привязав домовиков, с удивлением понял, что ослаб примерно на четверть. Хотя старик, Тьютор 8, предупреждал о том, что безопаснее привязывать их сразу к магическому источнику дома, боюсь, что привяжи я их другим способом, они бы не смогли даже проникнуть в Black House. Сейчас же, благодаря собственной магии, я смог отослать их прямо туда. Коротко попрощавшись и обозначив время следующей встречи, я направился сразу в министерство. Официально, для того, чтобы подтвердить право участвовать в заседании Визингамота и передать свой голос Малфою, неофициально, попутно краем глаза взглянуть, что случилось с сотрудником, который подал мне тот портал. Визингамот встретил меня привычной суетой. Для подтверждения личности на входе стоило только показать камень главы рода, как девушка тут же елейно ласковым голосом стала выражать свою признательность и полнейшее расположение, даже слишком полнейшее. В секретариате я подписал несколько документов, обычная и совершенно формальная процедура, ничего сложного, затем спустился в отдел по международным связям, заказав еще один портал, на этот раз во Францию. Осторожный намек на интерес для девушки-порталистки, стоявшей за стойкой регистратуры, стал будто спусковым крючком для получения целого вороха слухов о предыдущем сотруднике, который внезапно уволился и передал ей кучу своих неоконченных дел. Видимо, хвосты уже подчищены. Отделавшись от девушки, я было собрался уходить, как встретил ту, которую и не думал здесь встретить. «Здравствуйте, мисс Багнолд», — обозначил я поцелуй на тыльной стороне ладони невысокой полноватой женщины. «Мистер Блэк, какая встреча?» Немного встревоженно ответила волшебница, нервно поправив локон, выпавший из пучком завязанных волос. «Рада вас снова видеть». «И я вас, министр», — ответил ей, внимательно оглядывая с виду сильно уставшую женщину. Макияж, конечно же, скрывал следы, но внимательный взгляд с настолько близкого расстояния мог уловить признаки недосыпа и усталости. «Ох, оставим формальности». Нервно и несколько наигранно рассмеялась та. «Я уже давно передала все необходимые полномочия Фаджу, так что для вас просто Мелисента. Тогда и вы зовите меня просто Сириус», — ответил я, снова вежливо улыбаясь. Действительно, передав свое место Фаджу, Багнолд не являлась фактически министром, однако формально ее следовало называть либо министр, либо бывший министр. Правила вежливости, не более, однако за бывшими министрами закреплялись еще многие и многие привилегии, которые оканчивались только смертью. Такие, например, как круглосуточная охрана, которой сейчас при ней не было. Возможно, из-за этого она так нервничает, все же моя отправка в Азкабан проходила при ее непосредственном участии. «Хорошо, Сириус», — немного замялась женщина. «Хочу еще раз выразить свои сожаления по поводу вашего безвинного осуждения». «Не стоит», — поднял я руки в примиряющем жесте. «Вы в этом не виноваты, все же процессом руководили не вы». «Да, разумеется», — несколько рассеянно сказала Багнолд, затем словно бы очнувшись. «Я бы с удовольствием с вами пообщалась, но, к сожалению, мне нужно спешить, столько дел, так что, конечно, не буду вас задерживать», — ответил я. «До свидания». «Да, конечно», — снова несколько рассеянно ответила та и направилась в другую сторону. Я же продолжил свой путь к выходу, обдумывая немного сумбурную встречу. Из воспоминаний прежнего Сириуса было легко понять, что эта женщина сильно поменялась. Железная леди, которая руководила страной в период практически гражданской войны, уступила место рассеянной старушке. Да и ее уход с поста раньше срока был по крайней мере неожиданным. Если бы я не знал, что всех высокопоставленных сотрудников, а уж в особенности министров, проверяют на внешнее воздействие, то подумал бы, что без Империуса тут не обошлось. С другой стороны, возможно, что смерть сына ударила по ней больше, чем предполагалось. Впрочем, я уже и так задержался в министерстве дольше необходимого, нужно встретиться с Краучем и навестить наконец сына Майкла. Примечание к части. Итак, конкурс. Наверное, много кто увидел, я надеюсь, что по всей книге я расставлял пасхалки, отсылки к поп-культуре, реальным местам и личностям, да и самому творчеству Роулинг, фамилии, места, персонажи, реплики и т.д. Вплоть до выхода финальной главы, предлагаю вам поделиться тем, что вы нашли. Читатель, обнаруживший наибольшее количество отсылок, сможет выбрать интерлюдию к какому персонажу. Это может быть как уже задействованный в фанфике персонаж, Так и нет, я напишу после конечной главы первой части. Если будет желание, победивший может сам продумать историю к интерлюди, и, возможно, если это будет новый персонаж, я так или иначе введу его в фанфик. Так вот, ваши ответы пишите в комментариях, кто заметил отсылку первой, тот и молодец, у другого она же засчитываться не будет. Глава 32.2. Примечание к части. Всех с наступающим, или наступившим в зависимости от вашего захода на страничку времени, Новым годом. Буду краток. Счастья вам, любите и будьте любимы. Проводите Новый год с теми, кого желаете видеть рядом с собой всегда, как я. Я не Дед Мороз, но мой вам подарочек. Две главы раньше срока. Всех обнял. Все то же место, Лютный, паб Белая Виверна. Думаю, в следующий раз нужно будет сменить место встречи на обычный кабинет в министерстве. К сожалению, заявись я сейчас к Краучу там, Дамблдор узнает о наших с ним делах раньше необходимого. Лиана, а вы все хорошеете и хорошеете. Уже второй раз за день коснулся я губами воздуха над тыльной стороной ладони девушки во все той же белоснежной перчатке. Какие комплименты, лорд Блэк, непринужденно рассмеялась та, узнав меня несмотря на завешенное магической завесой лицо. Как и думал, хозяйка заведения точно не оставалась в неведении относительно своих гостей. Видимо, поэтому этот бар еще остается независимым. Компромата на нужных людей-то, я думаю, успела собрать достаточно, чтобы позволить себе такие вольности. Впрочем, возможно, та узнала меня по букету белых северных роз, и тогда все становилось более простым. И какие цветы! Я надеюсь, вы не откажете мне в компании за чашечкой чая, как в прошлый раз. Не думаю, что могу отказаться, я с удовольствием проследил, как намек на разочарование появился на очаровательном лице при первых словах, но, чуть-чуть позже, ловлю вас на слове, еще раз мило улыбнулась девушка и чуть кивнула, а сейчас, пройдемте. Дорога была едва ли долгой, мы пересекли зону с небольшими столиками и прочими посадочными местами, а затем по неширокой лестнице поднялись на второй этаж, где располагались приватные комнаты. Найдя нужную дверь, хозяйка заведения кивнула. «Правила вы знаете, у вас полчаса», и также неспешно удалилась, слегка покачивая бедрами. «Энда, сегодня я явно на расхват у милых дам», проговорил, кажется, вслух, так как Крауч, который сидел на противоположной стороне комнаты, поднял голову, отвлекаясь от каких-то бумаг, и недоуменно спросил, «Это ты о чем, Блэк?» «Да так, ни о чем», легко отмахнувшись, опустился за стол с другой стороны. «О делах насущных, как вы там с Малфоем сработались?» «Лучше, чем могло быть», Бартимиус поморщился, но на мой вопросительный взгляд все же нехотя продолжил. «С его золотом и не совсем чистыми связями мои позиции в министерстве укрепляются. Удалось сместить несколько личностей и поставить на их место обязанных мне. Ну, и нашлась пара неожиданных союзников в предстоящих выборах из нейтралов. Фадж, как оказалось, уж слишком падок на деньги и не очень осторожен. А старик-то явно был доволен, хоть и усиленно это скрывал. Вот даже словно сбросил пару лет, пару десятков, если быть точнее». Даже уже стыдно звать его стариком. Видимо, молодая невестка в доме и предстоящее рождение внука творят чудеса. Он, кстати, вроде бы его хочет признать как сына, чтобы вопросов не возникало, откуда вдруг появился ребенок, когда единственный его наследник должен отбывать срок в Азкабане. Ну и хорошо, с удовлетворением кивнув, я откинулся на спинку кресла. А что насчет слушания? Все готово? Да, практически. Крауч немного нахмурился и помассировал переносицу. Воспоминания собраны, этим занялся мой заместитель. В назначенное время Дурсли приведут на заседание, свидетельствовать будет Малфой, лорд Булстраут и сам Артур. А ему можно доверять? Я попытался вспомнить заместителя Крауча, но не слишком преуспел. Конечно, Тримбли моя правая рука уже 10 лет, с возмущением ответил Барти. Естественно, ему можно верить. К тому же, он будет главой избирательной кампании, и после выборов, если все пройдет гладко, то возглавит отдел вместо меня. Я вот за Булстрауда не уверен, это кандидатура Малфоя. Насчет этого можешь не переживать, махнул уже я рукой. У них с Малфоем давнее партнерство, Люциус даже хочет женить Драко на Мелисенте и дело движется к предварительной помолвке. К тому же, мать Джонатана, Виолетта, в девичестве Блэк, так что, думаю, им можно доверять, не чужие люди. В Британии, похоже, куда пальцем не ткни, точно в Блэка попадешь, несколько ехидно хохотнул Крауч. А ведь и мы вроде как родственники, по маминой линии. Да, через Крауч тоже вышла из нашей семьи, кивнул я, с небольшим скрипом вспомнив родовое древо. Но если хочешь, чтобы я называл тебя дядя Барти, то извини, ты опоздал с этим лет на 20. Да нет же, поморщился Крауч, фыркнув в усы. Я не о том, просто кровные связи, это не самое главное, и я не понимаю, как ты доверяешь Малфою. Он же бывший пожиратель, и это я точно знаю. Как и то, что бывших пожирателей не бывает. Со мной все понятно, у меня в этом есть и свой интерес. Контракт у нас с тобой подписан давно, и еще мой поганец у тебя для подстраховки. А Малфой, ты его тоже как-то взял за яйца? Потому что если нет, я не хочу тонуть вместе с тобой, если вдруг мой сын будет как-то обнаружен. За Малфоя не беспокойся, покачал я головой. Наверное, в скором времени к делу уничтожения крестражей Волдеморта следует подключить и Крауча. Учитывая, как тот ненавидит Ридбла за разрушение семьи и террор, это свяжет его получше компромата и договоров. Но то, что Барти об этом заговорил, тревожный звоночек. Мы с ним в одной лодке. Надежно. А почему это тебя так интересует? Послушай, Сириус, буду говорить откровенно. Крауч посмотрел на меня сквозь скрещенные пальцы, и весь вид его выражал сомнение. Я, конечно, уже все подготовил, но ты же не думаешь, что Дамблдор так просто это оставит. У старика осталось слишком много влияния, репутации и друзей не только у нас на островах, но и по всей Европе. Я в целом не понимаю, зачем тебе это. Да, опеку ты скорее всего получишь, но пойми, серьезно конфликтовать сейчас – это не лучшая тактика. Грюм, правая рука Дамблдора, считай, весь Аврорат у него в кармане. Половина других отделов тоже его воспитанники. Подожди с мальчишкой всего год, в крайнем случае два, мы укрепим позиции в министерстве и... Да пошел ты, Барти! Почти прорычал я, хлопнув по столу, вынуждая его осечься, не на шутку взбешенный таким отношением. Ты же видел из воспоминаний Дурсли, как обращались с моим крестником, с символом надежды магической Англии. Да и думаешь, что Дамблдор так и будет ждать, пока влияние не утечет из его рук. Да, но я не думаю, что... Начал было Крауч-старший, но остановился после взмаха руки. Не думаешь, что надо действовать сейчас, а просто сложить палочки и ждать, пока Дамблдор сам нанесет удар. Я поднялся из-за стола и начал нервно мерить довольно просторную комнатку шагами. Нет, нужно действовать сейчас. Или ты предлагаешь дождаться момента, когда мой дом будут штурмовать Авроры с ордером на обыск, и тогда не только мои тайны выплывут наружу, мы все можем потонуть так быстро и глубоко, что света нам белого не видывать до конца жизни. Ладно, ладно, примиряющий поднял руки Барти. Я, в целом, понимаю твои резоны, и мне не слишком нравится, что происходит в магической Британии, когда даже наследников древних семей отдают маглам как простого домовика. Я думаю, что это учтут даже некоторые из союзников Великого Светлого. Просто прими во внимание, что хоть опеку ты и получишь, но вот дальше гляди в оба. Я бы порекомендовал хотя бы нанять охрану. Конечно, это не совсем его методы, но ты ведь знаешь, как он начинал и с кем был его союз, с кем он водился. Учту, я все же успокоился, с трудом подавляя взбурлившую от эмоций силу, из-за всплеска которой рунные цепочки посреди стола разгорелись ярче и отчетливо замигали. А охрану я уже нанял. О себе не забудь, ты на свету так же, как и я. О, Крауч отчетливо дернул щекой. После некоторых событий я пересмотрел вопросы безопасности, не беспокойся. Ну, раз ты взял себя в руки, может быть, к другим делам перейдем? Да, пожалуй, нужно обсудить. Я сел обратно за стол. Еще немного поговорив с Краучем, я, с сожалением отказавшись от продолжения беседы с мисс Струглер, с клятвенными заверениями вместе поужинать немного позже, отправился дальше по темной улочке, свернув в один из проходов. В целом, Лютный, как и Косой переулок, был не улицей, а скорее магическим кварталом, а также приличной территорией темного леса внутри и, как дополнение, разными стационарными тропками и порталами в иные, не менее опасные места. Просто все привыкли Лютный называть именно так, и как-то менять положение вещей, чтобы название больше отображало суть происходящего, было бессмысленно. Все, кому нужно, и так все знали. Спустя несколько минут ходьбы по каменной брусчатке, я очутился возле небольшого, но достаточно приличного здания, ютившегося между пабом и фабричным цехом. Это была нужная мне букмекерская контора с гордым названием «Мсафтари». В В целом, ничего особенного, в Бирмингеме такие места можно найти сплошь и рядом, едва ли не на каждом шагу, но поскольку это место, пусть и косвенно, однако было связано с блэками, от своих товарок оно выгодно отличалось. Естественно, я находился под чарами приватности, так что просто зашел внутрь, не тратя время на ненужные манипуляции с маскировкой на случай, если кто-то вдруг да узнает в невзрачной фигуре того самого Сири Блэка. Внутри пахло дешевыми сигаретами, алкоголем и потом, не самый чудесный аромат, но и не самое ужасное, что мне доводилось слышать. За стойкой у противоположной от входа стороны была повешена огромная таблица, куда зачарованный мел вносил новые позиции и стирал старые, что-то негромко вещало зачарованное радио. Там же, у небольшого бара ошивалась пара явно завсегдатаев, напряженно следящих за доской и выпивающих кружку за кружкой пинты дешевого пива. Небольшая армия уже пустой посуды высилась с ними рядом. Еще из людей в помещении был управляющий. Он стоял у краника, толстый, среднего возраста маг, с огромной блестящей лысиной и очками-половинками. Больше в помещении никого не было, кроме разве что мордоворота у входа, который сидел на лавке и с равнодушным лицом курил толстую сигару, пускавшую явно зачарованный темно-фиолетовый дым. В принципе, сейчас особо ничего глобального и не проходило, так что ничего удивительного в пустоте и безлюдности подобного места не было. «Будете делать ставку, уважаемый?» – поинтересовался маг за стойкой, сразу повернувшись на звук открываемой двери. «Сегодня могу предложить неплохой коэффициент на Кевина Хопвуда, он и его команда играют в манчестерском клубе». «Нет, спасибо», – отказался я от сомнительного предложения. «Если честно, совершенно не понимаю, как в целом можно в эти плюй камни играть, да еще и проводить чемпионаты. Не удивлен, что у них так мало поклонников, такими странными развлечениями можно было заманить разве что школьников, скучающих в стенах замка за отсутствием более интересного времяпровождения. Я хотел бы поставить на Подблмер Юнайтед, с Нитч на 12-й минуте, 100 галлеонов. Да, пройдемте за мной, для таких дорогих клиентов у нас есть отдельные комнаты». В ответ на условленную фразу маг тут же кивнул сначала мне, а после вышибали, и жестом поманил за собой в небольшую подсобку, где была еще одна неплохо зачарованная дверь. Дверь вела на подвальный этаж, где уже был совсем другой антураж, не имевший ничего общего с букмекерской конторой на первом. Пока мы шли, я мельком успел оценить довольно богатый интерьер и видел разносчиц с очень откровенной униформой, увидеть несколько столов для карточных игр, большую рулетку и расслабленно болтающих магов, явно увлеченных игрой и не особо обращающих внимания на окружающих. Подпольное казино, которое по доставшимся мне сведениям посещали как министерские клерки средней руки, так и отъявленные бандиты, спокойно уживаясь за игрой. Впрочем, не сказал бы, что это никак не мешало им уживаться и за пределами стен данного заведения. Справедливости ради, в министерстве тоже работали далеко не отъявленные блюстители законов. Однако, меня ждало совершенно другое помещение, так что пройдя через еще одно ответвление, вход в которое охранял неулыбчивый бритый маг, одетый в костюм-тройку и посторонившийся при нашем приближении, а затем немного пройдясь по узкому коридору, я оказался перед массивной дубовой дверью. «Одну секунду, господин», заискивающе и немного нервно сказал мне управляющий, после чего, предварительно постучав, шмыгнул внутрь. «Больше никаких просрочек, Руди». Тут же донесся низкий раздраженный голос: «Я вступился за тебя только из-за...» Затем дверь захлопнулась, прежде чем я услышал окончание фразы, и диалог снова оказался приватным. «Прошу вас, проходите». Через несколько минут отворил дверь управляющий, а из кабинета, явно желая оказаться еще более незаметным, быстрым шагом вышел немного бледный усатый мужчина в потрепанном котелке и явно старой зеленой мантии. За ним же следом вышел и управляющий, в то время как я сделал шаг и оказался внутри один на один с хозяином заведения. «Рад вас видеть, лорд Блэк, как поживаете?» Навстречу из-за такого же, как и дверь, массивного дубового стола поднялся скуластый, немного загорелый черноволосый парень, на вид лет 20, не больше. Он мог бы выглядеть, пожалуй, еще моложе, для магов это не проблема, но серьезное выражение лица и небольшой шрам, наискось прочерчивающий левую бровь, добавляли ему некоторой внушительности. «Винсент Блишвик, сын одного из самых верных вассалов нашего рода, к тому же связанный с семьей через брак Джимба Блишвика и Мисс Апиной Блэк, и это родство чувствовалось в некоторых чертах лица, глазах и темных волнистых волосах, зализанных назад с помощью простоблеска или чего-то похожего. Одет Винсент был в бордовую щегольскую рубашку и нелепо выглядящую на ней черную кожаную куртку. При моем входе он тут же поставил на столешницу высокий бокал, который до этого держал в руке, и потер ладони друг о друга, немного суетясь. «Приветствую тебя, Винсент», не стал я долго тянуть и прошел к нему, протягивая руку. К моему удивлению, тот всерьез, без каких-либо промедлений опустился на колено, немного неловко обогнув стол, и явно вознамерился поцеловать фамильное кольцо под моим удивленным взглядом. «Давай обойдемся без таких жестов», тут же поспешно махнув рукой, я перехватил его на половине движения и крепко сжал холодную ладонь, рывком поднимая с пола. «Да, конечно», заметно смутился парень, энергично отвечая на рукопожатие. «Прошу вас, присаживайтесь, чувствуете себя как дома, мой кабинет, ваш», указал он на роскошное кресло, стоящее во главе стола, предназначенное явно не для посетителей. «И без таких», уже с намеком на недовольство ответил я, посмотрев на парня. «Лесть, конечно, приятно, особенно когда к месту, но, во-первых, это не то, что я хочу от своих партнеров, нынешних или будущих, а во-вторых, бередили мою душу сильные сомнения, что парень, который с самого выпуска из Хогвартса боролся за свое место под солнцем, к тому же сумел удержать одно из предприятий отца в таком месте, действительно такой, каким себя сейчас показывает. Да и то, что я услышал на входе в кабинет, вполне давало понять, что за маской щеголеватого паренька скрывается что-то другое, явно более опасное и суровое. Грубая лесть и подобострастие – совсем не то, что я ожидал от сына верного вассала моего дома. «Знаете, лорд Блэк», – тут же ощутимо разозлился парень, да так, что магическая сила начала выплескиваться в окружающее пространство, а и без того не слишком светлые глаза потемнели, становясь и впрямь блэковскими. «Быть верным вассалом рода Блэк, знаете ли, меня никто не учил, некому было, так что, если пришли за вашей долей, то она здесь». Конечно же, без поддержки прославленного рода Блэк мне пришлось немало договариваться, так что полную меру я заплатить не могу, но все, что имелось, я собрал, вот ваше золото. Он рывком достал увесистый мешочек из секретера и вывалил его на стол. От силы броска мешочек завалился на бок, из не слишком туго затянутой горловины на столешницу высыпалась пара галлеонов. «Дерзость, это также не то, что я бы хотел слышать от своего вассала», вздохнув, я немного дал волю магии, отвечая на чужую вспышку силы своей, добиваясь того, что воздух позади уплотнился и начал темнеть, почти клубясь мрачным туманом, а парень непроизвольно сделал шаг назад. Для своих лет он, конечно, был силен, но не настолько, чтобы стоять спокойно перед магом, к услугам которого была вся мощь родового камня одного из самых древних родов Британии. В то же время, я не буду обирать собственного вассала, а тем более, младшего родственника, продолжил я, убирая давление и садясь на достаточно удобный стул перед рабочим столом, отодвигая золото обратно к Винсенту и добавляя к галлеонам еще один приготовленный заранее мешочек. «Так вы не за деньгами пришли», так же быстро успокоившись, юноша сел за стол. Все-таки фамильные черты в нем явно проявились сильнее, чем у того же Крауча. Вспыльчивый, но в то же время с головой на плечах, впрочем, иные тут не выживают. «В таком случае, прошу прощения за этот инцидент, я несколько превратно понял. Я вас внимательно слушаю, лорд Блэк. Для начала, мне необходимо знать, с кем же это тебе пришлось договариваться», немного помолчав, разглядывая интерьер кабинета, я все же начал долгий и немного трудный разговор. «Все-таки, расположить к себе этого молодого человека станет не слишком простой задачей. Но он мне был нужен, как и нужно было влияние на самых разных уровнях, в чем мне поможет этот Дон Корлеоне. И, я надеюсь, сильно поможет, а если справится, получит заслуженную награду, пожалуй, даже в двойном размере. Как ни посмотри, моя семья ему так же сильно задолжала, а Блэки умеют платить по счетам». Примечание к части. П.С. Если кто хочет сделать подарок автору, можете подписаться на еще больше глав на Бусти. Там уже начало второй главы второй части, главы выходят раньше, ну и пока с восемье надоел. Еще раз с праздником. Глава 33. Примечание к части. Всех с наступающим, или наступившим, в зависимости от вашего захода на страничку времени, Новым годом. Буду краток. Счастья вам, любите и будьте любимы. Проводите Новый год с теми, кого желаете видеть рядом с собой всегда, как я. Я не Дед Мороз, но мой вам подарочек. Две главы раньше срока. Всех обнял. Пеп. Редактированная версия опять длиннее изначальной на 3 страницы, потому что я могу, так что искренне соболезную тем, кто успел прочитать то, что было до. Бичина, следы животного. Пожелание счастливого Нового года. Чем дальше, тем больше означает триумф надежды над опытом. Роберт Орбин. Друзья мои, я очень рад приветствовать вас всех в фамильном доме Блэк. Начал я приветственную речь, когда все уселись за огромным столом в расконсервированной общей гостиной. В целом, с помощью 2 старательных домовиков с Кричером во главе, дом перетерпел кардинальные изменения. Кое-где были заменены предметы интерьера, расклеены новые обои, все вычищено до блеска, а специально для сегодняшнего дня из бесконечных закромов были вытащены различные, магические и не очень, украшения. Также не оставил я вниманием и еще одну обязательную деталь: живая пушистая елка уходила под потолок в специально отведенном месте возле разожженного камина, радуя терпким запахом хвои, огоньками украшения и, разумеется, подарками, сложенными внизу. Но, самое главное, впервые за очень долгое время дом был полон живых голосов. Я осмотрел всех собравшихся. Семейство Тонкс, которые еще официально не сменили фамилию, были тут все вместе. Совместными с Андромедой усилиями мы таки уговорили ее мужа на смену обстановки. По крайней мере, до конца процесса об опеке. Пришлось рассказать об этом Меде, как и объяснить, зачем к ней, мужу и дочке были приставлены 2 жизнерадостных двойняшек-оборотни в качестве охраны. Они, к слову, также переехали жить в гостевое крыло, вместе с Альбертом Стампом, после проверки и небольшого разговора. И если с Люканом и Самантой был заключен контракт на год, то Стамп находился на испытательном сроке в месяц, за который я должен был решить, стоит ли он тех денег, которые помогут решить ему проблему с родовым имением. Надо сказать, что в целом свои звания он оправдывал и даже превосходил. После довольно продолжительной дуэли, в которой мы разнесли половину тренировочного зала до состояния, в котором ему требовался небольшой ремонт, я с удивлением понял, что тот вполне мог бы вытереть мной пол спустя 2 минуты проверки. Если бы не фамильное заклинание, так бы и было, несмотря на все мои преимущества в виде уникальных палочек, дополнительных тренировок с хроноворотом и нахождением в фамильном особняке. Конечно же, в голой силе я его превышал, несмотря на то, что Стамп тоже являлся единственным владельцем родового камня и имел в распоряжении его ресурсы. Но вот мастерство, отточенное сотнями битв, это что-то, чего мне было не получить из сотни хроноворотов. Безупречные движения, мастерское владение трансфигурацией, магией стихий, чарами. Не зря Бакер намекнул, что регалии свои парень уже давно перерос. Ой, не зря. Возможно, приобретение такого в качестве вассала действительно бы окупило потерю контракта с Розой Марией, пусть и за баснословные деньги. Проблема была в том, что тот, хоть и понимая всю безвыходность своего положения, приносить клятву роду Блэк совершенно желанием не горел. Личный вассалитет, да, но на предложение вассальной клятвы на алтаре обещал подумать. Я его даже несколько понимал, так как личный вассалитет одному персональному магу – это одно. Другое же – клятва конкретному роду, которая касается всех твоих нерожденных родственников, и разрывается она не со смертью сюзерена, а только с полным уничтожением всего рода. Редкая вещь, вот у Малфоя, к примеру, есть 2 вассальных рода, так он за них не побоялся и в тюрьме отсидеть, и половиной влияния пожертвовать. У семьи Блэк было несколько, но все сгинули за столетия войн, а новых искать было просто некому. Сами Блэки тоже едва не сгинули на страницах истории. Из положительных сторон можно было отметить, что, по крайней мере, на время действия контракта, за Гарри, к которому я приставил Альберта в качестве телохранителя, могу не волноваться. Этот парень не побоится и против Дамблдора выступить, может быть, еще и силенок хватит, чтобы уйти в относительной целости. Так что пусть пока думает, не буду торопить события. Как бы с одной стороны не хотелось помочь парню, но чуть больше, чем 500 000 галеонов, это не то, чем я могу разбрасываться просто так, по личной прихоти. Оборотни же в качестве полных вассалов пока что не рассматривал уже я, хотя определенные намеки они уже делали. Как боевики-двойняшки были крепкими середнячками, которые вместе продержались против меня чуть больше 3 минут. Довольно сильные, но ни в этом, ни в мастерстве с тем же Альбертом не сравнятся. Однако это совершенно другой уровень, так что на подобное никто и не претендовал. Если их наставнические качества будут так же хороши, как и практические навыки, то вполне можно будет подумать об этом чуть позже. Все-таки, вассалитет предполагает не рабскую клятву, а вполне себе равноценные, партнерские отношения. И если вдруг у них возникнут проблемы с законом или еще с чем от парочки нераскрытых на собеседовании тайн, то заступаться придется мне. Еще один кандидат на полный вассалитет также сидел за столом, в отличие от телохранителей, с радостью попивая дорогой алкоголь. Винсент Блишвик, который по моей настоятельной рекомендации сменил гардероб на более классический, в отличие от остальных, в Black House не переехал, и в особняк был приглашен в качестве доброго жеста за готовность дальше служить интересам рода Блэк. Я, правда, боялся, что тяжелое прошлое и некоторые манеры, впитанные от лютного переулка, помешают ему произвести хорошее впечатление на кузину и остальных, но, как оказалось, тревожился я совершенно напрасно, так как талантливый парень в довесок имел редкое умение находить общий язык с кем угодно, и весь вечер болтал с детишками, показывая им различные фокусы, изредка отвлекаясь на других. Впрочем, как оказалось, с тем же Тидом он уже был заочно знаком, правда, вида никто из них не подал. Тонкс, как выяснилось, иногда заскакивал в нижнее заведение, за компанию со своим начальником из министерства. Налаживание тесных связей в неформальном кругу, так сказать, за какими-то крупными тратами замечен не был, но осторожно налаживал нужные знакомства. В скором времени это ему, пожалуй, пригодится, так как Крауч по моей просьбе уже готовил почву для повышения мужа дражайшей кузины, о чем та, разумеется, была в курсе. Теду по понятным причинам никто не сообщал, так как святой Тед, который из грешков за душой имел лишь пару взятых из семейного бюджета галлеонов на пару партий в покер, хотя функционал заведения для особых клиентов имел вполне себе расширенный функционал для приятного времяпрепровождения, вполне мог и взбрыкнуть. В этом отношении Андромеда была лучше, ведь имела вполне себе более гибкое воспитание и понимала, как устроен изнутри магический мир. И, наконец, Гарри, который уже не выглядел забитым ребенком, а вполне себе живо общался с ним Фадерой о школе, изредка отбиваясь от захотевшего человеческой ласки счастливчика. О предстоящем слушании Гарри тоже знал и потихоньку подготавливался мной и Медой к правильному поведению и ответам на заранее согласованные вопросы. Мне кажется, Гарри был главной причиной того, что сейчас за праздничным столом сидел не только я и старый домовик, так что доставшееся мне от оригинального Сириуса, который, возможно, и был настоящим мной, сейчас это уже не имело никакого значения. Тяга к защите единственного крестника наконец обрела законченный смысл. Чувствуя наконец то приятное светлое чувство радости и обретения чего-то важного в своей жизни, я позволил искренней улыбке появиться на моем лице и продолжил свой тост. Уходящий год был непростым. В нем смешалось и хорошее, и плохое. Впрочем, хорошего все-таки было намного больше, чем плохого. В этом году я, да и не только я, что уж скрывать, обрел то, чего многие люди, к сожалению, не обретают за всю свою жизнь, семью. Галлеоны приходят, уходят, перемещаются из рук в руки и удовольствие несут только мимолетное, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будет мой род, люди в этой комнате, вот здесь, сейчас, за семью Блэк. Под бой зачарованных часов подняла бокал улыбающаяся Андромеда, в глубине глаз которых прятались небольшие слезинки. За семью, важно проговорил Тед Тонкс, тоже поднимая руку с хрустальным бокалом. «За семью, дядюшка!» — эхом повторила Нимфодора, запунцовив и безуспешно попытавшись скрыть это, приглаживая вдруг зашевелившиеся непослушные волосы. «За семью!» — отсалютовал бокалом счастливый Винсент. Одновременно с ним не особо эмоционально отозвался Альберт, поднимая бокал. «За семью!» — хором воскликнули двойняшки, обмениваясь довольными радостными взглядами. «За семью!» — тихо, но уверенно проговорил Гарри, в глазах которого также блестели слезы радости, гораздо более заметные, чем у сдерживаемой воспитанием Андромеды. А дальше начался пир горой и веселье. Праздничное застолье наконец увлекло всех собравшихся, так что даже не особо многословный Альберт о чем-то разговорился с двойкой оборотней. Видимо, о чем-то связанном с профессией, судя по специфическим терминам и отрывкам долетавшего до меня диалога. Тед неожиданно нашел собеседника в лице Винсента. Андромеда же возилась с детьми, контролируя, чтобы они не свалились с игрушечных метел, летая по просторной гостиной и играя в догонялки, а более крупная нимфодора не спихнула случайно мелкого, точно птенца, Гарри. Делала она это зря, чар на детвору навешано было столько, что не то что упасть, а врезаться во что-нибудь не представлялось возможным, но раз Меди так было спокойнее, я не возражал. Пес бегал вместе с ними, оглашая комнату довольно громким лаем и изредка чуть подпрыгивая, явно не всерьез пытаясь ухватить хохотавших детей за ноги. Я же просто сидел в кресле и старался не думать о всех тех заботах, что уже преодолел, и делах, которые еще только предстоит выполнить в следующем году, а только отчаянно желал, чтобы мое новогоднее желание сбылось и все прошло точно так, как задумывалось. Еда была сытной, домовики постарались на славу, алкоголь тоже был неплох, в честь новогоднего чуда пара капель досталась даже племяннице и крестнику, а огонь в камине потрескивал бревнами, создавая уютную атмосферу светлого праздника. Когда дети все же слезли с метел, устав, а все остальные несколько умерили пыл в разговорах, мы все вместе играли в настольные игры, которые я по памяти вместе с домовиками воссоздал в улучшенном, магическом варианте. Это был самый счастливый Новый год, который я только мог представить. Правда, какая-то часть меня в момент, когда все играли, уже планировала, как получить деньги, украв и развив еще даже не родившуюся магловскую идею в волшебном мире. Но это же не делает меня плохим человеком, правда? Дни проходили один за другим, как и полагалось, не принося с собой дурных вестей. В доме царила практически семейная идиллия, после застолья обитатели Блэкхауса нашли общий язык, я же усердно заполнял пробелы в своем образовании и отрабатывал изученное с добровольным помощником, Альбертом, которому и самому было интересно сразиться с таким неудобным противником, как я, так что проходило все довольно весело, разве что зал для спаррингов приходилось чинить гораздо больше и чаще обычного. Гарри понемногу обучали всему, что нужно знать в магическом мире двойняшки, которые действительно оказались вполне себе хорошими преподавателями, донося до мальчика всю информацию понятно и просто, с живыми примерами и довольно любопытными историями древности, некоторые из которых не слышал даже Сириус в далеком детстве. Понятно, что до малого совершеннолетия о палочковой магии речи вовсе не шло, но вот история магии и теория в игровой форме была для крестника очень интересна. Пока длились каникулы, к ним присоединилась и нимфодора, которую так нельзя называть, чем очень радовало сердце матери, беспокоившейся об ее успехах в Хогвартсе. Специально для подрастающего метаморфа, памятуя о событиях книг, я зарылся в семейную библиотеку и нашел книжку, должную помочь Тонкс поставить под контроль свой дар и научиться обращаться с ним лучше. Изредка я занимался и другими делами, требующими непосредственного вмешательства главы рода, но все равно старался как можно больше уделять времени крестнику и практически не выходил из особняка во избежание. Ведь чем ближе подходила дата заседания, тем больше я начинал нервничать, и даже сложившаяся домашняя идиллия не способствовала хорошему настроению. Причем волновался я больше не за положительный результат, с этим все должно было пройти гладко. Кроуч и Малфой все подготовили, я даже еще раз наведался к Скитер, который под клятву предоставил всю информацию по судьбе надежды магической Британии, а также огромное количество золота, чтобы та сработала на совести и организовала себе небольшой отпуск после. В целом, я опасался скорее того, чем мог ответить Дамблдор на эту диверсию. На данный момент старик сейчас хранил подозрительное молчание, напрягая и заставляя перепроверять все по три раза. По крайней мере, о начале заседания подкупленный секретарь должен был предупредить старика всего за несколько часов, чтобы не дать тому времени на подготовку. Но это все же едва ли уменьшало мою нервозность, так что даже встречу с Люпином пришлось отменить, несмотря на его письма, все поглотила подготовка. Наконец, в день Икс Блэкхаус был полностью переведен на осадный режим, я дополнительно приобрел пару пробойников прямо туда, и мы вместе с Гарри и Альбертом направились в здание министерства одни, оставив оборотни и семью Танксов дома. Главный атриум министерства в этот день напоминал растревоженный улей. Толпа магов заполняла почти все свободное место, и среди них лишь часть была сотрудниками самого министерства. Остальную составляли в спешном порядке прибывшие репортеры из самых разных стран, некоторые лорды Визингамота, а также просто зеваки и праздный люд, пришедшие сюда на одно из самых значимых событий за последнее время, слушание по опеке над национальным героем. Когда мы появились в холле, не успели опомниться, как на нас нахлынула огромная людская волна, каждую секунду щелкая камерами и задавая вопросы, заставляя рефлекторно сжать руку Гарри и немного задвинуть его назад, оберегая. К счастью, долго этот кавардак не продлился, на помощь вышел уже ожидающий нас здесь Джеффри Томас и его помощники, которые немного оттеснили толпу. Уважаемые маги, все вопросы вы сможете задать уже после заседания, на специальной пресс-конференции, спасибо. Прочистив горло и наколдовав сонорус, взял на себя функцию распорядителя пожилой адвокат. Он, конечно, успокоил не всех, но довольно скоро журналистов оттеснили прибывшие сотрудники министерства, посланные Краучем для нашего сопровождения. «Спасибо, Джеффри», — от души поблагодарил я мага, прикрывая своим телом пребывавшего в шоке из-за такого количества людей Гарри от продолжавшихся вспышек колдокамер. «Ничего, я включу это в счет», — сухо улыбнулся адвокат, с интересом поглядывая на Гарри и Альберта, но оставаясь серьезным. «Все, как мы и обсуждали, никаких эксцессов, да, все так», — ответил я коротко, не желая слишком вдаваться в подробности при такой толпе посторонних. Хотя, в целом, все действия были сто раз оговорены до этого момента, так что надобность в подробностях отпадала сама собой. «Хорошо», — скупо кивнул тот. «Впрочем, мы уже порядком задержались с этой толкучкой, нужно, Сириус». Из толпы донесся знакомый голос, да так, что меня на секунду посетил эффект дежавю. «Сириус, да дайте уже пройти, пропустите его», — вздохнул я. «Именно сейчас я не был готов видеть старого друга, но не выслушать того было бы верхом неуважения, да и создавать зевакам новый повод для сплетен я не горел желанием». Люпин встревоженно глядел несколько из-под лобья и тяжело дышал после непродолжительной борьбы с людьми Крауча. Он выглядел взмыленным и нервным, под глазами его залегли тени, скулы заметно проступали на и без того худощавом лице. «Наверное, это из-за приближающегося полнолуния, хотя мои ребята вроде бы не имели таких проблем, или просто их не показывали». «Сириус», — в который раз воскликнул Римус, наконец прорвавшись через ограждение, «мне нужно тебе что-то сказать, лично, это очень срочно. Послушай, дружище, я же написал, что мы встретимся с тобой завтра и поговорим», — недовольно начал я, еще раз вздохнув. «Сейчас нам несколько некогда, ты же видишь». «Да нет же», — клещами вцепился Римус в мою руку, удерживая на месте и практически шепотом продолжая горячо говорить, на что Альберт выразительно посмотрел на меня, опустив руку на кобуру волшебной палочки, но я покачал головой, мы и без того явно привлекли еще больше внимания. «Это касается сегодняшнего дня, Дамблдор все знает, Сириус, его предупредили». «Как, кто?» Сердце ухнуло в пятки и тревожно забилось где-то там, а я тут же стал предельно серьезным и нахмурился, обдумывая полученные сведения и круг лиц, который владел всей информацией. «Я не знаю. Послушай, я не могу сказать тебе всего, но тебе нужно отменить процесс», — продолжил Римус, с отчаянием глядя мне в глаза. «Клятва?» — быстро спросил я, понимая намек и причину его стесненности в словах. «Я говорю же, не могу сказать», — подтвердил мою догадку Римус, с облегчением кивнув. «Только вот кому он мог поклясться не рассказывать, не самому ли Дамблдору часом, или и вовсе это был лишь ход старика, который судорожно пытался выиграть время и послал единственного, кому я бы мог в прошлом довериться, с фантастической историей? Возможно, и Римус сам в нее верит. К тому же, отменить заседание сейчас – это лишиться эффекта внезапности. Сейчас Дамблдор не может знать о нашей связи с Краучем, следовательно, не знает практически ничего, кроме того, что Дурсли исчезли со старого адреса. Конечно, это не мешает ему немного подготовиться, но в рукаве у меня до сих пор есть практически вся колода козырей, беспокоиться было ни о чем». «Послушай, Римус», — отстранил я от себя бывшего друга и твердо сжал пальцы на плече, — «я ценю, что ты это рассказал, но я уверен в своих силах, так что, прошу, поверь мне, пусть ты и много не знаешь. То, что Дамблдор все вдруг узнал, не меняет практически ничего. Так что, я думаю, что все будет хорошо. Мы обсудим все с тобой после». «Да как ты не слушаешь?» — вспыхнул Люпин, оскалившись, глаза его сверкнули желтым. «Он же уже...» — вдруг на секунду тот запнулся на полуслове, раскрыл было рот, чтобы продолжить говорить, но затем его глаза закатились, и Римус чуть мешком не свалился на пол, но я вовремя его поддержал, попутно прощупывая пульс. «Твою же», — я прижал пальцы к шее оборотня, и к моему счастью, сердце его продолжало биться. Правда, сам Люпин в сознание приходить не собирался, и пульс его явно не походил на тот, что должен быть у здорового человека, будь он хоть 100 раз оборотнем, слишком уж вяло и ненадежно отстукивала кровь. «Магический откат», — сознанием дела проговорил Томас, поправив очки. Видимо, клятва уловила намерение ее нарушить и ударила заранее. Впрочем, это и к лучшему, так хоть жив остался. «Мордрит, Джеффри, сможешь поручить кому-нибудь о нем позаботиться?» Я все еще держал на руках Люпина, не давая ему упасть на пол, и со все большей нервозностью оценивал ситуацию и время, которое мы сейчас теряли. «Разумеется», — коротко ответил маг с довольной улыбкой. «Это также будет учтено при наших расчетах, Лил, проследи». Затем, когда один из подручных принял у меня не самую легкую тушку мага, Джеффри опять повернулся ко мне и вполголоса проговорил: «Думаю, завтра эти фотографии будут на второй полосе, сразу после вердикта. Мне следует о чем-то знать до начала?» «Да, пожалуй», — ответил я, поморщившись, прокручивая в голове полученную информацию, стараясь успокоиться и одновременно успокоить Гарри, которому развернувшаяся сцена тоже не придала хорошего настроения. Дамблдор был предупрежден заранее и возможны некоторые сюрпризы. «Приму к сведению», — немного подумав, кивнул Джеффри. «Возможно, следует перенести заседание в таком случае. Если делать что-то, то делать сейчас, пока слушание еще не объявили открытым». «Я все-таки рискну», — ответил я, взвесив все за и против. «Все-таки, преимуществ было больше у меня, и я желал разобраться со всем сейчас, чтобы не сожалеть о том, что не сделал, после». «Гарри, ты в порядке?» «Не испугался?» «Нет», — твердым голосом произнес малыш, только покрепче вцепившись в мою руку и хмуро поглядывая по сторонам. «Отлично, тогда пойдем, нельзя опаздывать», — постарался как можно более мягко и ободряюще улыбнуться серьезному ребенку.